Глава 61. Дельфуэнса позвонила по какому-то тайному номеру, спрятанному в телефоне, и ее ввели в курс дела. То, что Маккуин исчез с радаров, было лишь фигуральным выражением. На самом деле с мониторов исчез сигнал его навигатора. У него имелось два маячка, один в телефоне, другой вшит в ремень. В течение 7 месяцев они отслеживали каждый его шаг. Час назад сигналы пропали и больше не появились. Сразу оба с промежутком в несколько секунд. Вероятность того, что оба прибора одновременно вышли из строя, равнялась нулю. Следовательно, у Маккуина возникли проблемы. «Откуда получен последний сигнал?» — спросил Ричард. «Из обычного места», — ответила Дельфуэнсу. «И где оно расположено?» «Это убежище Вадиа». «Где оно находится?» «Рядом с Канзас-Сити». «У ваших людей есть план?» — спросил Ричард. «Мы не собирались вводить в курс дела парней из Канзас-Сити. Такое решение принято довольно давно. С данной минуты они вне игры. Они ничем не могут нам помочь. И у нас есть серьезные подозрения, что именно они являются причиной наших проблем». «И в чем состоит план?» «Вызван отряд полицейского спецназа из Куантико». «Когда?» «Отряд быстрого реагирования». «Насколько быстрого?» «Они будут в Канзас-Сити через 8 часов». «И это быстро?» «У нас большая страна, нужно многое организовать». 8 часов — слишком долго». «Я знаю». «Но мы здесь, нас трое, мы в сотне миль от Канзас-Сити. 2 часа, а не 8». Никаких возражений его слова не встретили, впрочем, Ричард и не ждал, что они будут. Попал в беду агент, работавший под прикрытием, и Джек не сомневался, что неписанный кодекс ФБР не сильно отличается от армейского. Работа под прикрытием самая трудная из всех, и единственное, что делает ее переносимой, это уверенность, что за тобой присматривают другие оперативники, которые немедленно придут на помощь. Они выделили 3 минуты на приготовление, Ричард в них не нуждался, он не распаковывал свои вещи, зубная щетка так и осталась у него в кармане, и он был готов выступить немедленно. Дельфуэнса потратила это время, чтобы написать записку Люси. Соренсон сняла брючный костюм и надела вещи, приготовленные для нее в номере. Она сказала, что в данной ситуации джинсы подойдут лучше всего. В какой-то момент Карен внимательно посмотрела на Ричарда и сказала: «Не забывайте, Вадя знает ваше имя, и у них есть описание вашей внешности». «Я знаю», — ответил Ричард. «И Маккуин почти наверняка сказал им, что Кинга убили вы. Не забывайте». «Вы кто, моя мамочка?» «Не нужно обо мне беспокоиться». На данный момент у них на троих имелся один пистолет ГЛОК-19 из Библии Дельфуэнсу. Она держала его в правой руке, бумажник с документами в левой. Телефон она положила в карман брюк. Сначала они зашли в комнату Трапаттони, у которого еще горел свет. Он ответил на стук Дельфуэнса через несколько секунд. Ее документы сильно его смутили, словно земля внезапно ушла у него из-под ног, ведь оказалось, что она вовсе не официантка из бара и не невинная жертва, уже нет. Кроме того, ее документы имели больший вес, чем у него. Карен находилась выше в цепочке, как козырной туз, возможно, из-за того, что она была из штаб-квартиры ФБР, а не из регионального офиса. Ричард не понял нюансов. Трапаттони не стал возражать, подхватил куртку и, не задавая вопросов, повел их в номер Бейла. Однако Бейл оказался не таким сговорчивым. Очевидно, его эго было больших размеров. Визит начался аналогичным образом. Свет в номере еще горел, он почти сразу открыл дверь и искренне удивился, увидев документы Дельфуэнса, но затем начал возражать. Он сказал, что ничего не знает, его не поставили в известность, не ввели в курс дела, и Дельфуэнсо не может отдавать ему приказы. Она агент такого же ранга и не более того, и штаб-квартира ФБР не имеет никакого значения. Она не может руководить его действиями. Бейла было не сдвинуть с места, он упрямо стоял на своем. Теперь пришлось мобилизоваться Дельфуэнсу. Она не могла поставить парня на место, обратившись на базу, поскольку понимала, что штаб-квартира ФБР не станет ее поддерживать. Только не они. Там сидят очень осторожные люди. Костюмы не одобрят ночную акцию отряда, состоящего из двух агентов женщин и гражданского лица. Слишком рискованно, слишком большая ответственность. Акция, выходящая за границы стандартных правил. Оставалось лишь личное воздействие. Разговор агента с агентом, лицом к лицу, и у нее ничего не получалось. Поэтому Ричард ударил парня. Не слишком сильно, всего лишь ткнул его левой рукой в солнечное сплетение, ничего серьезного, но достаточно, чтобы Бэйл согнулся. Далее Джек уже без особых проблем заломил ему руки за спину, что позволило Соренсен вытащить пистолет из подплечной кобуры, запасную обойму с пояса, сотовый телефон из кармана и ключи от машины. Трапатони отдал все добровольно, быстро и с готовностью. Ричард посадил Бэйла в одно кресло, Трапатони сел в другое. «Ваша работа состоит в том, чтобы оставаться здесь и выполнять свои обязанности. У вас два постояльца, один из которых моя дочь. Я надеюсь, что вы будете хорошо с ней обращаться, и ей ничто не будет угрожать». Ответа не последовало. «Вы отдали свое табельное оружие», — вмешался Ричард. «Там, где я работал, это очень серьезная ошибка. Не сомневаюсь, что у вас аналогичные правила. Ведите себя как положено, и никто ничего не узнает. Сделайте шаг в сторону, и вы станете настоящим посмешищем, потому что я расскажу всем, что тут произошло. Представляете, как будет звучать история о том, что с вами справились две женщины? Вы превратитесь в ходячий анекдот. Вам даже бродячих собак не прочь ловить». И вновь ответа не последовало, но Джек почувствовал, что сопротивление подавлено окончательно. Они проверили обе машины и выбрали ту, где было больше бензина. Она принадлежала Бэйлу. За руль села Дель Фуэнсо, Соренсен рядом с ней, Ричард развалился на заднем сиденье. Через сотню ярдов доброжелательная женщина за стойкой портье повела себя в стиле Трапатони, а не Бэйла. Она обещала приглядеть за Люси и открыла ворота, как только ее об этом попросили. Дель Фуэнсо развернулась и миновала открывшиеся ворота. Они свернули направо, в сторону автострады. Ворота медленно за ними закрылись. Машина, три телефона, ГЛОК-19, два ГЛОКа-17 и 48 патронов калибра 9 мм. Полная боевая готовность.